Эллор. Да. Эллор, это Валентина Петровна. Она. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоит из Совета ветеранов. Да? Да. В общем, у нашего, так скажем, главнокомандующего появилась идея сделать из вашей квартиры мемориальный музей. Давно ёбнулся. В вашей квартире будет музей. Я говорю, давно ты ёбнулся? Из-за когда это я ёбнулся-то? Вы что, против... Ёбнутый, блядь, речь ёбнутого. В вашей квартире будет музей. А если в вашей два музея сделаем? В нашей-то зачем? А вы поживете у соседей в 218. Вот ты, блядь, у них и поживешь, сука рваная. А в вашей квартире сделаем музей, памятник поставим, пушку поставим в вашем музее вместо холодильника. Нет уж, блядь, зачем ваши? Там просторы. Так нет, я-то ветеран войны, мне-то нельзя. А вы так, второй сорт. Наоборот, ты, блядь, должен показывать, как ветеран. Вот, и в вашей квартире устроим сейчас психиатра вызову, блядь, скорую тебе, блядь, чтобы увезли. Валентин Петровна. Смех-то больного, ебаный в рот. В вашей квартире устроим музей. А я вашей устрою. Буду там с палочкой ходить, указалочкой. Так в вашей квартире пушка аккурат поместится, а в моей нет, понимаете? Я же в подвале живу. В каком хуй подвале? Ты в 218-й падла живешь. Нет, нет, я из подвала. Какой же это, блядь, подвал, 218-я квартира, первый этаж? Зоя. Трехкомнатная, трехкомнатная. Зоя Космодемьянская, вот я живу, там 10-12, знаете такой дом? Знаю. Вот, я и живу. Сосед мой, блядь. Нет, в подвале я живу. У нас нету подвала. Есть подвал, вот я там живу. Нет, они на замке, ебена мать. Так я его туда повесил. Я да ж там. Ты? Я ж там живу, конечно. Да что ты? Что-то я не видел, чтоб ты туда спускался. В общем, мы вас переведем в дом престарелых. Да что ты? А это добровольное дело. И там очередь, блядь, по 3 года стоят. Рады попасть, да никак. Ну вот вы туда и попадете. И квартирку мы вашу под музей прихватизируем. А я так твою под музей. Твою. Так я в подвале живу. И в подвале будет музей. Вот. Лишим вас пенсии. Да что ты? Кто ты есть, ты ебучая падла? Я вот начальник будущего музея. Да ты ёбнутая падла! Какой ты хуй начальник! Ты псих, блядь! Тебе надо сейчас скорую вызвать, да увезти на лечение. Зачем? Потому что псих. Нет. Да, Валентина Петровна, ну так что по поводу музея-то? Иди нахуй, блядь, сумасшедший, падла. А у вас ордена есть? Ордена? Есть, блядь. Вот у вас их и заберем. Да что ты, хуй тебе. В музей поставим. Да, топором по хую как дам, блядь. А я скажу, что это мое. Какой музей тебе устрою, блядь, на тот свет полетишь. Плохо меня знаешь, блядь. Я скажу, что это мои ордена, вот понимаете, ваши ордена заберу, скажу, что это мои. Эх, ты ордена носишь, блядь, нахуй тебе их повесь. Зачем? У меня китель есть, вы знаете, такой китель. Со звездами. Я ж полковник. Ой, блядь, ой, полковник, ёб твою мать, полковники в подвалах не живут. А вот я живу в подвале, у меня там вот броневик стоит. Это и что там... за полковник, который в подвале живет, ёбаный в рот? У меня там танк стоит, я его ремонтирую, понимаете, где же его ремонтировать еще? Чего там стоит? Танк, Т-34. Танк в подвале, блядь. Да. Даже он уместился туда, блядь. И в дверь-то как полез танк. А когда дом строили, тогда его туда и это захерачили. Как же ты через маленькую дверь танк пропустил? По деталям, по запчастям. А по запчастям потом собирал? Да. Танк. Корпус танка не разбирается, блядь. А я сварочным аппаратом его варил, да, там, в подвале. Да? Надо... Тебе бы нахуй давно выгнали. От одного запаха собрались бы жильцы и нахуй прикончили тебя там в подвале. Вы почему? Что, так пахнет, что ли? Жильцы первого этажа тебя бы нахуй прикончили. Так у меня ж... такой запах не нужен. У меня ж квартира на первом этаже. Да что ты? И тебя до сих пор не прикончили? Так как я сам себя прикончу-то? Да люди почему тебя не прикончили, блядь, ну, такую? Вот мой сынок Игорек. Знаете его, нет? Знаю. Вот он ж меня не может прикончить. А при чем тут сынок? Люди должны соседи прикончить. Не прикончить. Таких, как вы. А что мы-то сразу, Валентина Петровна, что мы-то? Да хуже вас во всей нашей улице нету. Почему? А что, мы такие плохие люди, что ли? Бандюги, ебаные в рот. Почему бандюги-то сразу? Сколько... Вот... Бандиты, с бандитами дело имеете. И людей, бандитов своих на людей направляете, суки барваные. Так... Я вас всех нахуй посажу, блядь. Мы на Я вас... на Петровку 38 на вас напишу. Я покажу вам таких подольств, что сказать, подсылать мне. Я еду на мат вас всех засажу в психушку, блядь. Мы вам бандитов на квартирку отправим. Я лучший друг Путина, с ним переписываешь? Я вас нахуй затолкаю куда нужно. Не успею. Психушку, блядь. Не успею. Психушку, шизофреники ебучие. Ебучие шизофреники, я вас захуячу, блядь, куда нужно. Не успеете. Алло. Да. Валентина Петровна. Она. Ну вот я с вами вчера разговаривал, это из Совета ветеранов. Ну? Вот, ну в общем мы уже готовы. Сейчас снимаем вам дверь, ставим у вас проходную. Вот, в прихожей у вас будет стоять билетная касса. И сейчас будем завозить, собственно говоря, экспонаты. К вам в квартиру. А я тебе, блядь! Похую, молоток, такой топор приготовила, блядь, только покажись мне, я тебя сразу прикончу. Так это же из Совета ветеранов, вы что, против ветеранов? Иди ты нахуй, бандитизм занимается Совет ветеранов, ёбаная падла, кому-то пудришь мозги, ёбаная тварь. Я ветеран. Я за Путина секретарю, я с ним переписываю сейчас его секретарю. Позвоню и скажу, чтобы охрану мне вызвали. Ну... За вами проследили, блядь. Алло. Да. Ну так что, вы готовы? Шизофреник, только покажись мне, я тебе нахуй уничтожу топором, блядь. А я вас из пушки застрелю, из пушки. И на танке. Да ну. На танке. В а у меня стеклянная... Есть палка, как хуякну, и осколки в глаза полетят. Так я в танке к вам поеду, в танке. У меня ж танк в подвале стоит. Сейчас я его выгоню и к вам на третий этаж затащу. Сейчас я 02 вызову, блядь, и проверим твой танк, ёбаный в рот. Ты падаешь 218-й. Но... Сука, я тебе сегодня твой мотоцикл нахуй сожгу. Алло, Валентина Петровна. Да. Я залил в танк там бензин, и сейчас я вот его завожу и подъезжаю к вам на третий этаж. На танке? На танке, да. Давно ёбнулся-то? Почему ёбнулся-то? А как же мы... Ёбнутая! А как же мы... Как же на танке по лестнице в лифт, что ли, танк впихнёшь? А как же музей-то в вашей квартире, а, без танка? Да-да, какой музей, блядь, устрою, такой музей, сегодня ночью тебя нахуй сожгу. Не получится, не получится, я в танке жду. Получится, блядь, сегодня ночью бензином оболью и подожгу нахуй. сука, из 218-й, вас давно выселить надо! Все жильцы кричат, давайте напишем, чтобы их выселили! А за что, за что? За бандитизм! Да разве за то, что людям жить не даете, падлы! Как это не даем? Это разве бандитизм? Не даешь, блядь, сука! Это разве бандитизм, Валентина Петровна? Я написал на вас, как на бандитов, на Петровку 38! Ну, нас же еще не посадили. И не посадят, а? Не посадят никогда, говорю. Не посадят. Наверное. А шизофреники? Вас психушку посадят, это еще почище тюрьмы. Так нет, ну ладно, давайте разберемся сначала с музеем, а потом будем думать, что с нами. Иди ты нахуй, музей, ты ебнулся, я буду разбираться. Сейчас ты психиатра вызову, блядь. Ну, вообще... Скорую тебе сейчас вызову из психушки. Вы хотите билетером подработать? Расскажу им все, я не приеду за тобой. Валентина Петровна, вы хотите... Что ты на танке катаешься по подъезду? Ну, Валентина Петровна, я говорю, вы хотите билетером подработать? Нет, не хочу. А то, ну а тогда придется вас из вашей квартиры полностью выселить. Так вы хоть билетером там будете работать. Да, я тебя, блядь, скорее выселю, ебаная падла. Я уже согласовал... Какое ты имеешь право на выселение, паскуда драная? Так уже ж с префектурой все согласовали. Я вчера ходил в префектуру. Да что ты! Они сказали, что подпишут. А это не префектура этим занимается, суд решает, а не префектура. Я... Плохо законы знаешь, а я, блядь, два института окончила. Каждую строчку закона знаю наизусть. Я в префектуре взятку дал. 100 ты, сука, два класса кончила, а я два института. Ну, Валентина Петровна, я говорю, в префектуре взятку дал им 100 тысяч рублей, и они сами... За взятку 15 лет дают! Вот я тебе за взятку 15 лет дам! И они в суде будут на моей стороне. В суде, на моей да стороне. Да что ты, вообразил! Во сне, что ли, приснился? Так за взятку сам такой судебный! И в суде взятку дам. Я ну им... что, а где ты денег столько возьмешь? Они без миллионов не берут. Так как не рискуют за копейки. Так понимаете, я поэтому музей в вашей квартире открываю. Музей в вашей да квартире. Что ты? Чтоб деньги отмывали. А я с твоей, блядь, музей открою. Такой музей, блядь, открою с факелами, блядь. В Великой Отечественной войне ж не было факелов, Валентина Петровна. Были! Плохо помнишь, а я-то помню. Вот, мы у вас Катюш поставим. В комнате. Катюшу даже? В комнате Катюш поставим, да. Где ж ты Катюшу-то возьмешь? Кто тебе ее продаст? У меня в гараже стоит еще с тех времен. А-а-а, за хранение оружия 15 лет дают. А там пороха в ней нету. А? Пороха, говорю, в ней нету. Чего нету? Пороха нету, Валентина Петровна, в ней пороха нету. Все равно, Катюша есть Катюша, за ну, Катюшу а если ты... что, если... закатит тебе 15 лет за Катюшу. Вот Катюшу из гаража в вашу квартиру переставим, а вас в гараж, а вы в гараже будете жить. Ой, распределил, блядь, ой. А вы против? Ой. Вы квартиру-то... Да я-то не ёбнулся, вот ты ёбнулся, блядь. Квартиру только на меня перепишите сначала, перепишите квартирку. Да, хуй тебе, блядь. Так под музей же, благое дело. Музейный работник, ебёна мать. Сначала дверь снимем, потом билетную кассу с турникетной поставим. Снимешь дверь, блядь, 15 лет дадут. Я ночью не сплю, блядь. Караулят дверь с топором. Как хуяк на тебе в башке, блядь. А как же билетная касса, Валентина Петровна, с турникетами-то? Чего? Я говорю, а как же билетная касса с турникетами? Какие турникеты? Ну, у вас в квартире вместо дверей будут турникеты стоять. Да что ты? Мне того, что ли, одолжишь? Ну, почти как в метро. Ну, во всех музеях такие турникеты стоят, понимаете? И металлы... Давай! Весь подъезд соберется смотреть твои турникеты и танки. И металлоискатель поставим, чтобы вы мину не протащили в квартиру случайно. Нихуя я весь подъезд соберу, на тебя направлю, сука, подписи соберу и тебя уберут нахуй. Нет, нет, вот ваши соседи по лестничной клетке, они мне помогут, сказали, они мне помогут. Они тоже, они как соучастники, понимаете, соучредители этого музея. Пиздец, они с тобой разговаривать-то за 100 километров не будут. А вот они... Сразу рядом не сядут. Они у вас... С тобой ни одна тварь связываться не будет. Уголовник ебаный, кому ты нужен? Они у вас поселились тут недавно. Да, ну? Конечно. Которые, да которые дверь-то сняли. Понимаете, это же все для музея. Я знаю, что они сняли дверь, а я уже на них написала в суд. Вот это уже... Это... Придут разбираться. Это мои друзья, понимаете? И вторую дверь сейчас быстренько снимем. Да, а я твою подожгу нахуй. И поставим турникеты. А я твою дверь ночью подожгу к ебаной матери. И все молотком изволочу! Запомни, блядь! Валентина Петровна, а у вас какая площадь в квартире? Сколько квадратных метров? А тебе что? Ты лучше свой хуй измерь! Возьми линейку, измерь я хуй свой! Я просто думаю, куда какие стеллажи поставить с экспонатами. Я ж планирую, понимаете? Ты, сука, иди на работу, на завод, а не бандитизмом занимайся, блядь. Каким бандитизмом? Бандитизм кончается тюрьмой. Я тебе говорю, что ты захочешь в тюряде свою жизнь. А когда там скажешь, что со старухами дело имел, тебе вообще пятый угол покажут за старух. Так я не... Да в тюрьме тебе места нет, тебя там убьют за старуху. Так я не со старухами дело имею, а с музеем, понимаете, с музеем. Музей, ебнулся, блядь. Музейный работник, блядь. Ну а что вы там такого? Я буду гендиректором музея, а вы будете билет продавать. Да. Билетершей буду. Билетершей будете, да. Обязательно, да. А у вас санузел... Эти билеты тебе нахуй наклею. А у вас санузел раздельный? Надо будет ванну оттуда это вытащить. Она не нужна в музее. Угу. Пригодится тебе тухлый хуй обмывать. Валентина Петровна. Вонючий хуй твой. Валентина Петровна. А у вас какие-нибудь транспаранты есть, нет? Транспаранты. Я не докладываю больным шизофреникам, чего у меня есть, чего у меня нет. Ты же больной шизофреник, ебаный. Почему? У тебя отец шизофреник, блядь. Так я сам отец, я и есть отец. Да? Я отец, говорю. Я говорю, что ты шизофреник. Вот Игорька, знаете, Игорек, сынок мой. Конечно, знаю. Ну вот, это мой сынок. Да? Да. Ты шизофреник, значит, и он шизофреник. Да почему же я шизофреник-то? Ну всего лишь хочу музей сделать, что в этом такого? Ты как шизофреник пенсию получаешь, как нет, шизофреник. Я пенсию получаю, как ветеран Великой Отечественной войны. Да ты там сроду не был, паскуда. А я все документы подделал. А, подделал, блядь. А, значит, вот. Тебе надо за подделку 15 лет дать. А почему все время 15 лет-то? Мне надо 15 тысяч долларов за это дать. И квартиру. Вот и дашь. И квартирку вот вашу. Вот 15 тысяч и дашь. И квартирку вашу. За 15 тысяч долларов ты знаешь, какую отхуячишь? Никакую. Аж глаза выкатит от радости. Выскочут у тебя. Давайте я вам взятку дам 1000 долларов, а вы съедете со своей квартиры. Да что ты. в гараж. Хуй тебе, блядь. Я вам гараж. Я вам гараж продам. Будете? Сука, успокойся, у меня внук прописан здесь, в этой квартире. Я специально прописала. Кого? Паскуда, ебаная, у меня внук. Как? 18-летний прописан у меня, так что успокойся, блядь. Это какой внук, Русланчик? Да, Русланчик. А мы... Написала я его к себе, специально назвала вам. Мы его сейчас отправим на Донбасс. Его там убьют, Русланчика, конечно. Да, а ты сначала его поймай. А что его ловить-то? Да. Я полковник же, это всем известно. Кто ты? Полковник. В отставке. Ой, ты шизофреник, а не полковник. У тебя мания величия. Валентина Петровна. Не. Ну так что по поводу музея-то вы мне все-таки расскажите. Да музея-то уж очень много прописано. Вот внука прописала. Ага. А у меня невеста в положении, так что они будут скоро у меня жить, ага. А ты будешь только любоваться, как они живут. Эх, а мы хотели открыть ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми музей. Ху-ху-ху-ху-хуй! Тебе, ху-ху-ху-хуй! Что мне? Хуй! Зачем вы мне? У меня свой есть же, Валентина Петровна. Вот, и второе повесишь. Хуй нахуй повесишь. Хуй нахуй. Валентина Петровна, так по поводу музея, вот вы знаете, я думаю, что вам еще в квартире нужно открыть музей вот информационных технологий. Поставим вам ЭВМ, БСМ-6. Как вы на это смотрите? Я, падла, тебе сказала, что прописан внук у меня, блядь, а у меня девка в положении, так что тут целое семейство. Оно тебе, блядь, покажет, ебаный в рот. Ты почему, падла, он тебя на дуэль вызывал, не вышел, блядь? Ну а как иначе-то, понимаете? Я ж готовился к вот этому вечеру, понимаете, к открытию. Вот, я осциллограф делал, осциллограф. У вас, кстати, есть осциллограф, нету? Я не докладываю, что у меня есть, что нет. Ну так по поводу осциллографа-то все-таки скажите. Пошел нахуй, с шизофреником беседовать еще. Так нет, ну просто для музея, ну сейчас я 0-2 вызову, и мы вам... Нет, нет. Сейчас я 0-2 вызываю, будем разбираться. Алло? Да? Да-да, Валентина Петровна. Здравствуйте. Здравствуйте. А это из милиции беспокоит. Да что, напугал. Вот, понимаете, сейчас вас выселять будем. Выселять будем. Да что ты. Да. Вас беспокоит полковник Курдюков. Полковник Курдюков. Да какой ты шизофреник. Курдюков шизофреник. Сейчас у меня шизофреничная. Понимаете, ну музей надо открывать, Валентина Петровна. Ну нужен стране, но... нужен стране музей. Вот тебя отправил в психушку, ты там музей откроешь. Алло? Да-да-да-да. Алло, это Валентина Петровна. Она. А меня вы узнали, нет, кто это? Шизофреник. Нет, давайте я сейчас... 218-й шизофреник. Не-не-не-не-не, почему из 218-й? Нет, вы не угадали. Из 218-й шизофреник. Нет, нет, из 223-й. Да что ты. Да, а сейчас буду из 224-й. Да что ты. Сейчас я позвоню 23-ю. Познакомлюсь с рожей. Сейчас позвоню. Нет, не надо. Не надо, я не открою. Откроешь, блядь, как начну. Дубасить откроешь. Нет, Валентина Петровна, не открою. Алло. Да, это ты, блядище? Нет, это из ОБХСС. Да-да, напугала, я целой партии насрала от испуга. К нам пришел полковник Курдюков и сказал, да что вы убрали квартиру. У полковника дворник, блядь, его в дворничек не возьмут, не то что полковники. Вы что, он ветеран, как вам не стыдно? Да иди нахуй, что за охранник он, ебаный. А тебя, блядь, с вокзала привели, проститутку, ты там проституцией занималась, глядишь. И тебя тут просят прописки, они тебя не прописывают, ебаные падла. Ты проститутка с трех вокзалов, блядь. Я тебя помою, удалю нахуй, я тебя потравлю меня, сука, я тебя покажу. Квартиру отберем, отберем квартиру. Иди нахуй, проститутка, ебаная в рот. Ебать, я таких проституток хотела. У меня трое прописано в квартире. Невестка прописана и мой внук, сука, ебаная, куда лезете, блядь?